Дальше. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية فإن رواة العلوم كثيرة ورعاتها قليل ورب حاضر كالغائب وعالم كجاهل وحامل الحديث ليس منه شيء إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلمه. Дальше говорит, ему надлежит сделать запоминание хадисов, то есть изучение хадисов, то есть изучение ильма. Запоминанием для заботы о соблюдении. То есть почему запоминаешь? Чтобы соблюдать. А не запоминанием для передачи. То есть просто, да, я знаю наизусть, могу вот рассказать тебе. А не запоминанием для передачи. Ибо передатчиков знания много, а соблюдающих его мало. И как часто присутствующий бывает подобен отсутствующему. Сидит и слушает религиозное знание, аят, хадис. Никакой разницы между ним и тем, которого сейчас нет здесь. Как часто присутствующий бывает подобен отсутствующему, а знающий подобен невежде. И как часто носитель хадиса знает хадис, ничего не получает от него. Потому что, отказываясь выполнять содержащееся в нем установление, становится таким же, как тот, кто не знает и не ведает о нем. Носитель хадиса ничего от него не получает. Почему? Потому что он отказывается от выполнения того установления, которое в этом хадисе, и поэтому становится подобным тому, который не знает и не ведает об этом. Итак, вопрос теперь запоминания хадиса, хифзуль хадис, здесь хифзуль риая. То есть запоминание какое, которое является запоминанием заботы, да, об этом знании. В чем заключается? Первое, ты должен понимать хадис. Вот что значит соблюдать знания, соблюдать хадисы, то, что ты узнал. Ты должен знать, понимать этот хадис. Не просто выучить наизусть. И Коран мы все время призываем. Учите Коран, не учите просто наизусть, не понимая. Первое, понимать смысл. Второе, выполнять это. Третье, обязательно, что разъяснять это людям. Призывать к этому людей. Вот это вот есть риая. Потому что просто знание наизусть без понимания, этого совершенно недостаточно. Это большое упущение. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Рубба мубаллаг ауа мин сами». Может быть, тот, до кого доносят, больше поймет, чем тот, который услышал. Услышал, передал и ничего не понял. Тот, до кого донесли, он понял. И целью Курана и хадиса на самом деле является что основной целью? Выучить наизусть? Нет, целью является понять, то есть фикх, фикх это понимание, а потом выполнение это, а потом призыв к этому людей. И, конечно, люди, они разные. По своей мудрости Аллах Субхану Тааля сделал людей разными. Есть люди, которые являются людьми ривая, то есть люди, которые, да, машаллах, память очень хорошая, запоминают хорошо, но какие-то простые вопросы они даже не могут понять. То, что они выучили, они не могут разъяснить, даже если это что-то простое. Наоборот, есть такие люди, которым Аллах Субхану Тааля дал понимание очень глубокое, хорошее понимание, но память у него очень слабая. Но здесь человек, что он делает? Он черпает, да, то, что не может запомнить, он черпает это из текста. Есть люди, которым Аллах Субхану Тааля дал и то, и это, обе вещи. И память хорошая у него, и понимание тоже очень сильное. Но таких людей что немного. Это редкие люди, пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из таких. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он привел притчу, сравнение. То есть люди делятся на категории. Сколько он упомянул категорий? Три категории. Первая категория людей это как виды почвы. Первая категория людей – киан. Такая почва – солончак. Она и воду не задерживает, и ничего не растет, не принимает воду, не растет ничего. То есть, да, узнает что-то, слышит что-то, но сам не получает никакой пользы, и людям никакой пользы не приносит, не запоминает ничего. И понять ничего не может, и не выполняет то, что он узнал, сам не получил пользу, людям не дал. Вторая категория людей, это как второй вид почвы, это какая земля? Земля, которая впитывает в себя, сохраняет влагу, хорошо? То есть она вот эту воду держит. То есть сам человек, он не понимает, у него нет понимания, но он может что запомнить. И приносит пользу людям таким образом. Почему? Потому что люди могут напиться оттуда. То есть, если почва на воду задержала, то образуется такой водоемчик, и кто-то может что? Выпить оттуда воды или напоить там скот свой или еще что-то. То есть, он, да, он сам не понимает, сам, может быть, пользу не извлекает, но он может принести пользу тем, что он сохраняет это знание. Третья категория людей, это, конечно, самое лучшее, это так, подобный почве, какой почва, которая в эту влагу впитывает, и потом, что вырастают оттуда разные растения, травы, и получают пользу люди, и люди питаются, и скот их питается, то есть сам человек получает пользу от этого и приносит пользу людям. Это человек, который обладает и запоминанием, и чем? И пониманием, разъясняет это людям. И заканчивает, рахима Аллаху Та'аля, такими словами. Так изучающий хадис во всех своих делах должен отличаться по поведению от простых людей. То есть тальбали во всех своих делах должен отличаться по поведению простых людей, используя то, что передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, насколько может, и возлагая на себя выполнение сунны. Ибо Всевышний Аллах сказал, «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Для вас, посланник Аллах, был явлен прекрасный пример. Итак, что должно отличать искателя знания, знающего человека от простых людей, это выполнение этого. Этим ты должен отличаться. То есть асар, то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, ты должен это выполнять. Вопрос теперь. Асар, то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, если это вещи, которые относятся к поклонению, понятно, это выполнять нужно. А если это вещи, которые являются вещами случайными, или вещью, которая относится к обычаям, традициям, или вещью, которая относится просто к природе пророка, алейхиссалату вассалям, что он был такой, нужно ли следовать в этом? Понятно или нет? Асару Расуль, саллаху алейхи вассалям. То есть то, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Если это касается вопросов поклонения, религиозных вопросов, следовать за этим нужно? Да. Если же это было что-то случайное, нужно ли за этим следовать или нет? Ибн Умар, радиаллаху таала анху, он настолько тщательно следовал за пророком, алейхиссалату вассалям, что даже в вопросах, которые были вопросами случайными, и там он следовал за пророком, алейхиссалату вассалям. Например, он знал какие-то места, где пророк, алейхиссалату вассалям, останавливался, чтобы справить там нужду. Ибн Умар останавливался в этом месте. И даже если он не хотел, не было у него нужды, он все равно справлял в этом месте нужду, потому что он так хотел следовать за пророком, алейхиссалату вассалям. Но правильно это или нет? Конечно, большинство сподвижников с ним были не согласны. И на самом деле это правильно. То есть в таких вещах, которые просто пророк сам сделал, потому что так получилось, потому что так пришлось в это время, так совпало, здесь не следует за пророком, алейхиссалям. Мы не должны здесь следовать. Например, некоторые говорят, является ли сунна являться в Мекку для совершения хаджа, когда прибыл пророк, алейхиссалям, в Мекку для совершения прощального хаджа? Какого числа? 4-го Зульхиджа. 4-го Зульхиджа. Некоторые говорят, является ли сунной 4-го Зульхиджа прибывать в Мекку? Хочу совершить хадж, как пророк, алейхиссалям. Мы скажем, пророк, алейхиссалям, прибыл в Мекку 4-го Зульхиджа, не специально. Так Аллах Субхану предопределил. Так получилось. Хорошо. Так совпало, что 4-го по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому здесь следовать за пророком, алейхиссалату вассалям, не нужно. Хорошо. Второй вопрос. Мы сказали, если пророк, алейхиссалату вассалям, делал что-то в силу чего? В силу обычаев. Нужно ли здесь следовать? Например, пророк, алейхиссалату вассалям, носил чалму, носил рида, то есть это вот как в хаджи мы носим, да, накидку, носил изар вокруг бедер. Должны ли мы следовать пророку, алейхиссалату вассалям, в этом следовании традиции? В своей основе – да. То есть в самом принципе – да. Но в конкретной одежде – нет. Сам принцип – да. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, одевал то, что одевали люди в его время. Ясно или нет? То, что одевали его соотечественники, одевали люди там, где он живет, его современники – не отличался от других людей, носил это. Поэтому в этом мы должны следовать за пророком, алейхиссалям. Одевать то, что одевают мусульмане в том месте, где мы живем, не отличаться от других в этом, если только, конечно, это не является запретным. Если, конечно, принято носить одежду ниже щиколоток, хорошо, то мы, конечно, в этом не следуем. Или еще что-то, какие-то нарушения, то мы в этом не следуем. Хорошо. То есть в вопросах о датах мы что? за пророком алейхиссалям следуем только в самом принципе. То есть делаем так, как делают люди в наше время, в нашем окружении. Хорошо? Если кто-то сейчас скажет, я тогда буду носить изар и рида здесь у нас с вами. Что мы скажем? Это правильно? Это следование за пророком алейхиссалям? Нет, это наоборот нарушение. Хорошо, вопрос теперь, если пророк алейхиссалям, это так он был Аллахом субхана ва тааля создан, то есть так заложена была его природа. Что-то любил пророк алейхиссалям, что-то не любил из каких-то вещей. Или как-то ходил, какая-то походка у него была и так далее. Здесь, в этих вещах. Пророк алейхиссалям опирался, например, на палку, когда был вынужден. Да? Или была походка у него какая-то определенная. Здесь, в этих вопросах, следовать или не следовать. Если человек эти вещи полюбил, если они стали его природой, потому что он любит пророка, алейхиссалату вассалям, так любит пророка, алейхиссалату вассалям, что поневоле он что стал так же делать? Стал любить что-то, тогда мы скажем, что человек награждается за свою любовь пророка, алейхиссалату вассалям. Например, пророк, алейхиссалату вассалям, любил мед. Или пророк, алейхиссалату вассалям, любил тыкву. Как в хадисе Анаса. Как на бисусам, это «таббау дубба мин хавли сахфа» сказано. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, он выбирал что? Тыкву, когда они сидели вместе с Анасом, ели, пророк сам выбирал тыкву, ел тыкву. Любил пророк, алейхиссалям, тыкву. И Анас, Нумали, говорит, после этого я тоже так полюбил тыкву и тоже стал выбирать тыкву. Значит ли это, что мы должны следовать за пророком, алейхиссалям, мы должны тоже любить тыкву? Может быть, какой-то человек не любит тыкву, так он, естество такое у него. Нет, не обязан. Но если из-за своей любви к пророку, алейхиссалям, человек полюбил это и стал так же делать, тогда награждается за любовь к пророку, алейхиссалям, во-первых. Во-вторых, что раз пророк, алейхиссалям, любил что-то, значит, в этом есть благо. И с этой точки зрения, раз любил тыкву, значит, полезна она. И действительно, они, врачи констатируют, да, что тыква – вещь полезная для человека. Так талиб аль-ильма должен отличаться во всех своих делах от простых людей, следуя за асарами, то есть за тем, что передано пророком, алейхиссалату вассалям, и насколько он это может, и возлагать на себя выполнение сунны пророка, алейхиссалату вассалям, потому что сказано, «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Для вас посланник Аллаха явлен, хороший пример для тех, кто надеется на Аллаха и последнюю жизнь. И автор, рахимаху тааля, он говорит, что, помните, мы говорили с вами, что человек, который не выполняет то, что он знает, он подобен человеку, который вообще не знает и не ведает. Но на самом деле он еще хуже. Если ты знаешь хадис, знаешь какой-то шариатский хукм и не выполняешь, ты хуже, чем тот, который не знает. Чтобы понять этот вопрос, очень хороший пример приводит уляма. Человек, у которого есть два глаза, и они зрячие, и он берет, закрывает рукой эти два глаза, идет и ударяется о стену или о столб какой-то, набивает себе шишки. Такой же он, как человек, который действительно незрячий, и идет и ударяется о столб или о стену. Конечно же нет, его положение гораздо хуже. Следующее. Это качество 29-е. Та'ахуд аль-махфузат. Ат-таси валайшун. Та'ахуд аль-махфузат. Та'ахад ильмака мин вактин ля ахар. Фейн адама та'ахуди унвану дзахаби ля ильм махмакан. Ан ибн Умара ради Аллаху анхум анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям кал. إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت رواه الشيخان ومالك في الموطأ قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه إلى آخره انتهى كلامه وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره انتهى الكلام. Итак, это 29-е качество – уход за выученным. Уход. Ухаживание за выученным. И говорит автор, производи осмотр своего знания время от времени. То есть ухаживай за ним. Потому что отсутствие осмотра – это признак или причина ухода знания, каким бы оно ни было. О чем идет здесь речь? Речь идет о том, что нужно повторять. То, что ты выучил наизусть, время от времени обязательно. Это касается в первую очередь, конечно, Корана, книги Аллаха Субхана ва Тааля.